Орфеа, конец октября 94 года. Войдя в туалет, Льюис Эрбан столкнулся с Кирком Харви. Тот мыл руки. «Льюис, мне надо с тобой поговорить». Эрбан сперва сделал вид, что не слышит, но Харви пристально смотрел на него, и он пробормотал. «Кирк, я не хочу, чтобы нас засекли». «Послушай, Льюис, я знаю, что опростоволосился». «Да блин, Кирк, что на тебя нашло? Мы же ради тебя все скинулись из отпускных». «Я вас ни о чем не просил», — возразил Харви. «Я взял отпуск за свой счет, никому не прикапывался. Вы сами во все это влезли». «То есть мы еще и виноваты?» «Слушай, Льюис, ты вправе меня ненавидеть, но мне нужна твоя помощь». «Даже не заикайся. Если ребята узнают, что я с тобой разговариваю, меня тоже отправят в подвал». «Тогда давай встретимся в городе. Буду ждать тебя вечером около 8 на парковке у причала. Я тебе все расскажу. Это очень важно. Это касается Теда Тененбаума». «Теда Тененбаума?» — переспросил я. «Да, капитан», — кивнул Льюис. «Естественно, я никуда не пошел. Если бы меня увидели с Харви, я бы стал прокаженным. Это был наш последний разговор. На завтра, придя на службу, я узнал, что Рон Гулливер обнаружил у себя на столе заявление за его подписью. Он извещал, что уехал и никогда больше не вернется в Орфеа». «И как вы к этому отнеслись?» — спросил Дерек. «Подумал, и слава богу. Честно говоря, так было лучше для всех». Когда мы вышли из дома Льюиса Эрбана, Анна сказала. «Стефани в Большом театре расспрашивала волонтеров, выясняла, где именно находился Тед Тененбаум в тот вечер, когда произошло убийство». «О, черт!» — выдохнул Дерек и добавил, словно уточняя. «Ведь Тед Тененбаум был...» «Убийцей тех четверых, я знаю», — перебила Анна. А Дерек добавил. «По крайней мере, мы так 20 лет считали. Что же такое нашел про него Кирк Харви? И почему ничего не сказал нам?» В тот же день мы получили от криминалистов анализ содержимого компьютера Стефани. На жестком диске оказался один единственный вордовский документ, защищенный паролем, который тамошние специалисты без труда сумели взломать. Мы открыли его, и все втроем прилипли к компьютеру. «Этот текст, наверное, статья», — сказал Дерек. «Скорее книга», — заметила Анна. Она была права. Мы прочли документы и обнаружили, что Стефани посвятила этому делу целую книгу. Приведу здесь ее начало. Стефани Мейлер, невиновный. Объявление затерялось между рекламой сапожника и анонсом китайского ресторана, предлагавшего шведский стол меньше, чем за $20. «Хотите написать книгу, которая вас прославит? Литератор ищет честолюбивого писателя для серьезной работы. Рекомендации обязательны». Сначала я не восприняла это всерьез, но все равно решила из любопытства набрать указанный номер. Мне ответил мужчина, по голосу я его не узнала, и поняла, кто он, только на следующий день, когда мы встретились с ним в кафе в Сохо. «Вы?» — удивилась я, увидев его. Казалось, он был удивлен не меньше меня. Объяснил, что ему нужен человек, чтобы написать книгу, которая давно занимает все его мысли. «Я уже 20 лет даю это объявление, Стефани», — сказал он. «Но все, кто на него за эти годы откликнулся, оказались один другого хуже». «Но зачем вам искать кого-то, кто напишет книгу вместо вас?» «Не вместо меня. Для меня. Я вам даю сюжет, а вы будете моим пером». «Почему бы вам не написать ее самому?» «Мне? Это невозможно. Вы только представьте, что скажут люди. Короче, я оплачиваю все ваши расходы, пока вы пишете. А потом вам не о чем будет беспокоиться». «Почему?» — спросила я. «Потому что благодаря этой книге вы станете богатой и знаменитой писательницей, а у меня будет спокойнее на душе. Я, наконец, получу ответы на вопросы, которые преследуют меня 20 лет. и буду счастлив от того, что эта книга существует. Если вы найдете ключ к разгадке, получится отличный детектив. Читатели будут в восторге». Книга, надо признать, получилась захватывающая. Стефани рассказывала, как она устроилась в Orphea Chronicle, чтобы под этим прикрытием спокойно расследовать убийство 4 человек в 1994 году. Однако грань между документальным повествованием и вымыслом уловить было сложно. Если она описывает только реальные факты, тогда кто тот таинственный заказчик, что попросил ее написать книгу? И зачем он это сделал? Имени его она не называла, но из ее слов вроде бы следовало, что она с ним знакома и что в день убийства он находился в Большом театре. «Возможно, поэтому мне и не дает покоя это происшествие. Я был в зале, смотрел спектакль. Очень посредственную постановку дяди Вани. А настоящая, захватывающая трагедия разворачивалась в это время всего в нескольких улицах от меня в квартале Пенфилд. С того вечера я постоянно задаюсь вопросом, что там могло произойти, и постоянно говорю себе, что из этой истории получился бы обалденный детектив». «Но, насколько я знаю, убийцу нашли? Им был некий Тед Тененбаум, ресторатор из Орфея». «Знаю, Стефани, и знаю, что все улики подтверждают его вину. Но полной уверенности у меня нет. В тот вечер он дежурил в театре, как пожарный. А я без чего-то 7 вышел на улицу размять ноги и видел, как мимо проехал фургон. Опознать его было легко, у него наклейка на заднем стекле. Позже я понял из газет, что это машина Теда Тененбаума. Проблема в том, что за рулем был не он». «Что еще за история с фургоном?» — спросила Анна. «Фургон Теда Тененбаума был одной из главных улик. Из-за фургона его и задержали», — объяснил Дерек. «Один из свидетелей официально подтвердил, что машина эта стояла перед домом мэра непосредственно перед убийством». «Стало быть, фургон его, но за рулем был не он», — задумалась Анна. «Ну, так утверждает этот человек», — произнес я. «Потому-то Стефани и подошла ко мне со словами, что мы промахнулись с преступником». «Значит, кто-то все эти годы сомневался в том, что он виновен, но ничего нам не сказал», — удивился Дерек. «Для всех нас троих было очевидно одно. Если бы Стефани исчезла по доброй воле, она бы никогда не уехала без компьютера. К несчастью, наша уверенность подтвердилась. На следующее утро, в среду 2 июля, одна дама, орнитолог-любитель, прогуливалась на заре возле Оленьего озера. Она заметила, что вдали, в зарослях кувшинок и тростника, плавает какой-то тюк. Ей стало любопытно, она достала бинокль. Долго вглядывалась в озеро и, наконец, поняла, что видит человеческое тело».